Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская и наша передача «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, психолог, писатель и мой любимый муж Андрей Сберовский. Здравствуй, Андрей. Здравствуй, Юля. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Мы бы хотели продолжить нашу передачу на тематику «Если ушел, изменил муж». Действительно, вопросов оказалось очень огромное количество, и мы не успели вложиться в рамках одного часа, и поэтому решили продолжить данную тематику. И в этой передаче я хочу поговорить о тех вариантах развития семейной жизни после той фразы, когда «Я, дорогая, тебе изменилась, собираюсь уйти». И для себя я выделила как бы три таких основных варианта. Это когда муж действительно говорит о измене и просто уходит от семьи. Второй вариант, когда муж какое-то время, так скажем, погулял, но вернулся. И третий вариант – бегающий муж, который от любовницы к жене и от жены к любовнице. Назовем его челночный муж. И давай, Андрей, поговорим с тобой о первом варианте, именно о таком, что муж собирается уйти. И вот однажды муж собирает чемоданы на пороге, говорит: «Дорогая, я тебе изменил, и все, и ухожу». Мы пока не говорим об разводе, он просто собирает вещи и уходит. И вот что же тогда ответить жене на пороге уходящего мужа? Какой должен быть монолог жены, когда муж уходит из семьи? Когда мужчина заявляет своей жене, что он собирается уйти, чаще всего мужчина, конечно, уходит к другой женщине. Во-первых, ни в коем случае женщине нельзя унижаться, нельзя там падать на колени, рыдать, не бросай, там, кормилица и все такое. Потому что в данном случае подобное женское поведение крайне редко дает какой-то положительный результат, потому что мужчины очень не любят, когда им давят на совесть, когда им давят, так сказать, на эмоции, и это вызывает больше реакцию протеста, и мужчины уходят. Поэтому гораздо правильнее бороться с мужчинами их же оружием, то есть логикой, рациональностью, разумностью. Если мужчина заявляет, что он уходит, женщина на пороге, то есть вот в процессе какого-то итогового разговора перед уходом мужа, должна донести до мужчины несколько важных моментов. Она должна сказать: «Дорогой, если ты хочешь уйти, конечно, дело твое, ты взрослый, самостоятельный человек, ты, конечно, можешь уйти, и я удерживать тебя не буду, но я хотела бы, чтобы ты подумал на досуге о нескольких моментах». Момент первый. Та девушка, кому ты уходишь, скорее всего, ей интересен не сколько ты, сколько твое социальное и имущественное положение. Потому что, как показывает практика, все-таки пользуются преимуществами, пользуются вот популярностью те мужчины, которые как-то в жизни состоялись. Женщина редко уходит тому, кто не представляет из себя совсем ничего. И в этом смысле жена должна сказать: «Дорогой, когда-то я согласилась стать твоей подругой, а в дальнейшем женой, тогда, когда ты себя как раз еще ничего не представлял. Я-то как раз с тобой отношения строила, исходя из любви, исходя из симпатии, исходя из привязанности. И в этом смысле наши отношения строились именно на человеческих отношениях, а не на том, сколько у тебя денег и какая у тебя должность. Поэтому должен понимать, что в нашей семье отношения были человеческие, а в той женщине, кому ты уходишь, скорее всего, отношения будут строиться прежде всего на использовании тех твоих ресурсов, которые были заработаны за время, так сказать, нашей совместной жизни семейной, и в том числе благодаря мне, потому что я внесла большую лепту в то, что ты был всегда накормлен, так сказать, сыт, всегда, так сказать, не волновался, не переживал, знал, что у тебя дома надежный тыл. И поэтому, пожалуйста, подумай о том, что для тебя приоритетнее: человеческие отношения или фактор там корыстный, меркантильный, который, скорее всего, просматривается в твоих других отношениях. Кроме того, подумай еще вот о чем. В этой семье все-таки ты был хозяином. В этой семье все было, как ты желаешь. В этой семье тебя уважали, чтили. В этой семье ты занимал привилегированное положение. В той системе, кому ты уйдешь, скорее всего, ты будешь обслуживать интересы другой женщины, другой девушки. Скорее всего, ты будешь выполнять роль именно приниженную. Ты не будешь там уже хозяином семьи, ты не будешь главой семьи, ты будешь человеком, который все-таки должен создавать для кого-то комфортные условия. Тебя, скорее всего, будут использовать. Здесь мы вместе всей семьей работали на тебя, в другой семье ты будешь работать на другого человека. Кроме того, подумай еще об одном важном моменте. Дело в том, что большая часть мужчин уходит из семьи, считая себя порядочными людьми и считая, что они обязаны это сделать, обязаны уйти, просто потому что они кому-то об этом пообещали. И в данном случае важно сказать мужчине, что у тебя нет никаких особых обязательств. Твои обязательства только прежде всего перед твоими детьми. И все, что ты там кому-то наобещал, не обязательно это исполнять, потому что это были слова не всегда искренние. Это были слова, часто сказанные, так сказать, там, под давлением или в состоянии алкогольного опьянения. Твои истинные обязательства все-таки в рамках твоей семьи. Вот три этих важных момента должны быть донесены мужчине для того, чтобы он не спеша в течение дня, двух, трех, недели, может быть, а то и месяца, подумал над тем, что на самом деле его семейная конструкция, в которой он прожил, так сказать, годы многие, в том числе лучшие, может быть, годы своей жизни, все-таки является гораздо прочнее, чем та интрига, ради которой он уходит из семьи. Ведь принцип «старый друг лучше новых двух» его никто не отменял. Но, к сожалению, люди часто понимают это тогда, когда вернуться обратно уже возможности нет. И вот об этом как раз женщина должна мужу сказать, должна сказать, что он имеет возможность вернуться в разумные сроки, если он посчитает это правильным. И самое главное, если он будет готов вести себя в дальнейшем так, чтобы у жены не было нареканий. Вот такой должен быть разговор в ситуации, когда мужчина заявляет о своем уходе. Спокойный, аргументированный, без унижений, без оскорблений, именно с аргументацией в мужском стиле. Как показывает практика, это работает. После одного тяжелого разговора с мужем жене предстоит не менее тяжелый болезненный разговор – это разговор с детьми. А для детей, естественно, расставание мамы и папы – это является, наверное, самым страшным в их детстве. И вот возникает вопрос, а когда надо рассказать детям о том, что папа ушел из семьи? И надо ли рассказывать о причине ухода, что это измена? В ситуации ухода мужа из семьи, особенно если есть дети, особенно если маленькие дети – к подаче информации этой нужно подходить максимально взвешенно и корректно. Прежде всего, как психолог, я рекомендую не спешить, в принципе, сообщать детям о том, что между мужем и женой, между мамой и папой идет разговор о разводе или о наличии какой-то другой женщины. Практика показывает, что более чем в половине случаев ухода мужчины из семьи, семья затем все-таки сохраняется. То есть мужчины возвращаются, возникает какой-то переговорный процесс, после которого мужчины могут быть вместе со своей семьей. И в этом смысле зачем каким-то образом расстраивать детей, когда затем, так сказать, там есть вероятность возвращения папы. Да? И в этом смысле зачем их травмировать. Поэтому, когда возникает такая ситуация, мы советуем, чтобы умная женщина сообщила детям, что у папы много работы, у папы, допустим, командировка, или у папы там большое количество сейчас дел, и папе удобно пожить в другом месте. То есть, повторяю, в зависимости от того, как договорятся, и в этом смысле я советую как раз супругам, как бы не остро не конфликтовали между собой, в момент принятия решения о том, что они живут врозь, там, или расстаются, или разводятся, договориться о том, что первое время, в течение, там, может быть, месяца первого, во всяком случае, а то и двух-трех, они договорились бы, что оба супруга, и мама, и папа, говорят детям, что папа, повторяю, либо уехал в командировку, либо у него много работы, он любит детей, все хорошо, как бы он всех уважает и ценит, но условия сами жизни таковы, что ему нужно какое-то время пожить как бы врозь. Можно сказать, что там бабушка болеет, нужно помогать за ней ухаживать, если мужчина уходит, допустим, жить своей маме, например, там какое-то время к родителям. То есть, еще раз, любые переходные периоды, любые переходные такие объяснения приветствуются, потому что самое главное в семейной жизни – сохранить все-таки душевный комфорт для детей. Повторяю, нельзя допускать такую глупость, что мама с папой в конце концов помирились, то есть они в итоге счастливы. Но ребенок потом будет годами жить в напряжении внутреннем, ожидая, что мама с папой могут опять поссориться, папа опять может уйти. Поэтому еще раз, не нужно спешить рассказывать о том, что есть непримиримое противоречие между мамой и папой, нужно каким-то образом сделать переходный период. Ни в коем случае не надо говорить о какой-то измене папы, потому что, во-первых, маленькие дети, там, дошкольники и ранние школьники, они в принципе не понимают, что такое измена, и, так сказать, они не понимают там какой-то интимной подоплеки, так сказать, да, человеческих взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Они не понимают вообще, какие последствия слова «измена», собственно говоря, ведет, и чем оно там страшно или не страшно. Очень важно то, что для детей мама и папа – это одинаково близкие люди, и ставить детей вот в ситуацию выбора между мамой и папой, спешить идти по этому пути как бы не надо, ни в коем случае. Кроме того, если женщина будет пытаться детей как-то натравить на уходящего мужа, на изменившего, говорит, папа там вот такой-сякой, вот он там изменил, вот он бабник, вот он там предатель. Вот если она будет его клеймить страшными словами, она все равно, во-первых, вызовет стрессовую ситуацию детей, которым неприятно слышать такую оценку своего как бы родного папы. Ведь они любят одинаково, да? Которых они любят одинаково. Кроме того, женщина ставит себя в смешное положение. Если через месяц, или через два, или через полгода она опять с мужем отношения восстановит, и он вернется, дети будут говорить: мама, ты про папу говорила такие страшные слова, и потом ты сейчас с ним обнимаешься и целуешься. Как это понимать? То есть в итоге, подчеркиваю, в ситуации, когда возникает реальная угроза развода или возникает ситуация измены и ухода мужа, нужно предельно корректно, предельно мягко информацию подавать детям. Не всегда ее нужно подавать в полном объеме. И нужно, повторю, обеспечить в любом случае переходный период, когда дети будут принимать к новой реальности. И самое главное, за время этой новой реальности мама с папой могут опять помириться. И мы должны оставлять возможность, дверь для этого открытой. А вот я еще знаю, что после того, как папа ушел из семьи, некоторые жены, чтобы придать какую-то горчинку в его сладкой новой жизни, начинают ограничивать время встреч, допустим, папы и ребенка, или вообще прекратить какое-то общение между детьми. Правильно ли так, такое поведение, что ограничивать общение между папой и детьми? Если ушел муж, если в семье ведется разговор о разводе, и пара не проживает вместе, ни в коем случае нельзя уменьшать и ухудшать возможности общения мужчины со своими родными детьми. Это можно сделать только в одном случае, если мужчина, скажем, переехал там к женщине и всячески к другой женщине, имеется в виду, и всячески пытается своих детей, особенно дошкольников, познакомить с этой женщиной, интегрировать как бы в свою некую там новую семью, в некую новую реальность. Причем у этой новой женщины еще нет статуса понятного, непонятно кто она, еще не жена, собственно говоря. Мужчина зачастую еще вообще женат как бы официально там, на своей как бы жене. Вот в этом состоянии, то есть именно для того, чтобы заботиться о психологии детей, об их, так сказать, моральном и душевном комфорте, надо папу останавливать, повторяю, потому что дети не должны видеть противоречия между мамой, как бы, которой будет неприятно, что детей знакомят как бы, с другой как бы, женщиной. Вот в этом случае мужчину нужно останавливать. Но если мужчина адекватный и разумный, то есть если он говорит жене, что я не буду спешить наших детей вводить, так сказать, в круг общения там, с новой женщиной, или этой женщины нет в принципе, то есть муж просто как бы ушел из семьи, то в данном случае надо всячески, наоборот, поощрять максимальное общение мужа со своими родными детьми там, или ребенком. Почему? Потому что, смотрите, если чем больше времени мужчина будет проводить со своими детьми, тем меньше времени будет оставаться любовница. Да? То есть такая простая как бы схема. Да? Если мужчина будет очень тесно связан с детьми, будет высокая эмоциональная связь, то опять же любовница будет ревновать, психовать, устраивать скандалы. И тем самым показывать мужчине свое, что называется, истинное лицо, не совсем, так сказать, там приличное. И это может как раз быть очень важным останавливающим фактором, чтобы мужчина подумал, что зачем, с кем я собираюсь жить, она плохо относится к моим детям. Гораздо правильнее, так сказать, вернуться, может, в семью и исправить ошибки, которые привели к этой ситуации. Кроме того, если мужчина активно общается с своими детьми в браке, то для любовницы снижается ее желание забеременеть в этот период времени, потому что она не совсем уверена, вдруг мужчина уйдет обратно, да, как бы а я тут беременная. Соответственно, вот откладывание этого процесса беременности, опять же, работает на семью, на ее укрепление. И не нужно всегда делать любовницам подарки. То есть, если, повторяю, жена отрезала общения мужа, ушедшего как бы с детьми или с ребенком, то, соответственно, муж злой на жену, он замотивирован быстрее как бы развестись в данном случае. Угу. Он считает, что она как раз плохая мать, потому что она мешает детям общаться как бы с, как бы, так сказать, да, с родным папой. У него возникает больше свободного времени на общение с любовницей, возникает больше мотивация на создание там альтернативного семейного гнезда. Повторяю, все это не в интересах жены и не в интересах детей. Поэтому если мужчина хочет общаться с детьми, безусловно, ему нужно это позволять. Если он, если нужна его объективная помощь с детьми, как бы там посидеть, может быть, отводить куда-то, забирать откуда-то, то женщине совершенно нетрудно и непроблемно обращаться к нему за помощью, чтобы, соответственно, он помогал в этом. Любые способы укрепления отношения папы, даже ушедшего с детьми, всегда работают на семью, всегда работают на улучшение как бы, поведения как бы, так сказать, детей. Кроме случая, когда мужчина пытается детей забрать в свою новую семью, и тех случаев, когда мужчина не совсем адекватный, то есть, допустим, либо алкоголик, либо наркоман, там, игроман, так сказать, там, бандит, тогда, конечно, позволять им активно ему общаться с детьми, когда он сам может быть находиться в нетрезвом, как бы не в адекватном состоянии, тогда, конечно, этого делать не надо. Но подчеркиваю, если мужчина нормальный, нужно всячески поощрять его общение с детьми. Это полезно детям, это полезно для сохранения семьи. А вот еще бывают такие ситуации, что после ухода папы из семьи, естественно, жены жалуются на то, что он разлюбил их, но еще разлюбил собственных совместных детей. И тогда, что вот он не уделяет внимания, там, не дарит подарки, не звонит, не пытается даже чаще встречаться. И они начинают как бы со своим бывшим мужем жены конфликтовать, заставлять вроде как любить своих собственных детей. А вот, и, естественно, папы от этого еще больше раздражаются. Тогда как можно усилить любовь к собственным детям вот именно после того, когда папа ушел из семьи? Сохранение комфортного, теплого, тесного общения папы с детьми в ситуации как бы возможного развода или ухода папы – это важнейшая задача. И она может решаться даже тогда, когда папы не очень стремятся общаться с детьми. То есть есть, по меньшей мере, несколько способов, которые позволяют эту проблему решить. Во-первых, папы всегда… у пап есть самолюбие, как у всех нормальных людей, у мужчин как бы особенно. И мужчинам, конечно, всегда морально комфортно и приятнее, когда их дети хорошо выглядят. Поэтому мы всегда советуем, если случился развод или уход папы, как бы, мы советуем, чтобы женщина, чтобы мама обязательно вложилась, что называется, во внешний вид своих детей. Чтобы она не жалела денег, так сказать, на их новые обновки, чтобы дети всегда были одеты в новое, в красивое, выглаженное, в отстиранное. Не хватает денег, можно продать какие-то старые, так сказать, там какие-то детские там вещи. Не хватает денег, можно продать свое там собственное золото, которое там вы не носите, да. То есть любые предметы, которые уже не нужны, так сказать, в семье. И потому что вложение в детей в данном случае – это вложение в будущее собственной женщины, да, как бы в будущее детей, потому что это позволяет вот это состояние комфорта детского, когда ребенок знает, что я чистенький, красивенький, что все завидуют, какая у меня там юбочка, там кофточка, там игрушка, так сказать, там или там ботиночки. Это повышает самооценку ребенка, это позволяет ребенку гораздо проще перенести саму как бы стрессовую ситуацию конфликта между мамой и папой, да, в разводной ситуации. И, повторяю, папе очень приятно с этим ребенком идти по улице, чтобы все оборачивались, говорили, ой, какой там милый мальчик, ой, какая красивая там девочка, да, у вас как бы. И папа, вот повторю, его плечи расширяются, его распирает, он говорит, какой я молодец, какой у меня прекрасный ребенок. И автоматически он думает, какая у меня молодец, так сказать, жена, которая так хорошо заботится о детях, да, может быть, не надо искать себе другую жену, так сказать, там, и другую мать детей моих, потому что вот есть вполне достойный как бы вариант. Часто мне мужчины на консультациях говорили, что даже, говорит, детей неохота возвращать обратно, потому что рядом с ними я чувствую себя хорошим отцом сразу, и как бы я горжусь собой. Это очень важный мотив. Второй мотив, связанный четко с этим, это мотив, связанный с самолюбием, когда ребенок достигает каких-то успехов. Каждый ребенок имеет какие-то творческие либо другие способности и таланты. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо занимается спортом, кто-то хорошо учится. Любые виды деятельности ребенка являются способом повышения, так сказать, комфорта папы и ребенка душевного, являются способом такого вот но доброго манипулирования, что называется. Потому что если ребенка наградили, похвалили на конкурсе часов, на конкурсе там какой-нибудь по алгебре, геометрии, физике, химии, физкультуре, на уроке там лепки, на уроке рисования, в музыкальной школе, либо художественной школе. Может, нужно по канату обязательно, хорошо ползать. Если он лазит хорошо по канату, почему угодно, так сказать, как бы он что-то делает выдающимся образом, это должно стать поводом для маленьких семейных праздников, куда зовут папу. Вне зависимости, проживает ли он с другой женщиной, там, или переехал, так сказать, там, к бабушке, то есть к своей маме живет, или там снимает квартиру, в офисе живет, неважно. Маленькое торжество по случаю успехов ребенка – это прекрасный способ как-то папу опять интегрировать в семью. То папа сел рядом с ребенком, папа гордился этим ребенком, папа чувствовал свою причастность к тому, что ребенок такой молодец, да, все-таки это его ребенок. Что мои папа, гены, сказал он. Что папа всем как бы рассказывал о том, что какой у него там молодец ребенок, и все бы ему говорили: слушай, ну ты такого-то ребенка умного-то, ну как бы и там, и красивого, и спортивного, ты каким-то образом там развивай, поощряй. И вот это состояние ответственности за ребенка, особенно за ребенка успешного, оно, конечно, папу очень серьезно стимулирует укреплять как бы отношения. Кроме того, важно пытаться папу интегрировать в жизни ребенка участием в его проектах. То есть, опять же, в школе чего-то поручает, в детском саду чего-то поручает, чего-то дома сделать, там, налепить, нарисовать, построить, объяснить, выполнить какое-то задание. Женщина может поиграть в слабую женщину, женщина может попросить папу, так сказать, там, ушедшего мужа, помоги ребенку сделать то-то, посиди с ним, сделай то-то. Как бы, если мужчина этого согласен, если мужчина, тем более, если у него это получается, то в дальнейшем ребенок и женщина должны папу, так сказать, как бы щедро вознаградить, так сказать, комплиментами, добрыми словами, что ты молодец, торт именно печь. Благодаря тебе мы сделали вот вкусный торт, вот вкусные пироженки, вот там курица жареная, как ты любишь, так сказать, да, то есть вот это все, опять же, повод для торжества, для того, чтобы папу хвалить, чтобы папа чувствовал, что он востребован, что он оценен в своей родной семье, что ему есть ради кого стараться в этой семье, есть ради кого в эту семью возвращаться, и в данном случае, повторю, выигрывают все. Женщина получает реальную поддержку от ушедшего мужа, муж замотивирован вернуться, чтобы быть рядом с тем ребенком, который такой молодец и который так нуждается в папе. Ну а самое главное, ребенок, его моральное, психологическое состояние находится на высоком как бы уровне. Он чувствует, что вне зависимости сложности между мамой и папой, его любят все, и мама, и папа, они все рядом с ним. И это позволяет ребенку избежать стрессовых ситуаций, которые возникают в период развода. Потому что самое главное для нас – это интересы ребенка. К сожалению, бывают такие ситуации, что когда муж уходит из семьи, жена находится в положении, ну, на различных сроках. И вот в связи с такой трагедией семейной, в приступе ярости или на эмоциях, или в панике от того, что у нее нет средств существовать с маленьким ребенком, жены начинают задумываться об аборте, к сожалению. И вот оставлять ли ребенка после того, как муж ушел из семьи? Как психолог, я категорически против абортов. Я считаю, что новая жизнь, несомненно, должна рождаться. Каким-то противопоказанием беременности являются только какие-то медицинские диагнозы, когда, собственно говоря, генетическая экспертиза предполагает, что ребенок родится с тяжелыми патологиями, тогда, конечно, можно говорить об аборте. Можно говорить об аборте, когда, так сказать, там, сама мать находится в тяжелом состоянии по медицинским показателям, ее колят, так сказать, и лечат такими лекарствами, от которых плод, к сожалению, пострадает, и в этом смысле, то есть, опять же, медицинские показатели, либо показатели третьи, когда, так сказать, ребенок там, ну, вот, возникает в ситуации там, изнасилования женщины, как бы, либо особенно там, в таких тяжелых ситуациях. И во всех других вариантах ребенок должен быть сохранен, и поэтому, если ребенок был зачат в рамках семьи, неважно, официальной или гражданской, если как бы мужчина уходит, женщина ни в коем случае не должна данную беременность прерывать. Почему? Во-первых, прерванная беременность, как правило, автоматически означает для психолога, что данная пара шансов на восстановление уже не имеет, потому что к тем претензиям, которые у мужчины, допустим, были к данной женщине, добавляется еще один большой блок, о том, что она сделала, так сказать, как бы аборт, да, что она вот убила моего ребенка, которого мы планировали, или который, так сказать, потому что беспланово в данном случае возник, но в любом случае женщина совершила некое тяжелое действие, которое окончательно данную пару поставила разрушает. Точку. Кроме того, информация о том, что женщина сделала аборт, естественно, отталкивает от нее и там бабушку, дедушку, то есть по линии супруга, потому что как бы они для них это тоже потерять, так сказать, там потенциально внука или внучку, это тоже крайне болезненно, и они, безусловно, могут на своего сына давить, говорить ему: слушай, ну зачем тебе возвращаться к той, которая вот так вот поступила по отношению к твоему ребенку, да, как бы нерожденному. Это очень болезненная ситуация. Кроме того, в ситуации, когда вдруг происходит примирение, да, как бы то, когда мужчина возвращается в семью, и опять семья оказывается вместе, спустя месяцы или годы мужчины практически всегда высказывают претензии своим женам о том, что вот они смогли, пошли на такое тяжелое действие, такое, как аборт. И у меня часто в практике моей работы были ситуации, когда пары расставались вновь после примирения, именно потому что мужчины уже не простили как бы своей жене о том, что она совершила в данном случае такой аборт. Ну и, конечно, самый важный момент. Всякая женщина, как правило, большинство женщин по нашей статистике, по моей собственной статистике, большинство женщин после аборта, вне зависимости, вернулся ли муж или не вернулся, спустя годы, а бывает даже месяцы, переосмысливают собственное поведение. Им становится очень стыдно и очень больно за то, что они сделали. Испытывается колоссальный, так сказать, там, моральный дискомфорт. Испытывается тяжелый, как бы, стресс. Возникает депрессивное состояние, в которых, понятно, женщина становится еще менее привлекательной для мужчины, для мужа, чтобы к ней возвращаться. Да, возникает, повторю, разные такие, ну, очень тяжелые бывают депрессивные состояния. И многие женщины казнят себя за такое действие, как аборт, потом на протяжении всей дальнейшей жизни. Если, опять же, уже были дети, точнее, есть у этой женщины дети взрослые, то есть взрослые, я имею в виду, как бы школьного возраста, которые понимают, что такое беременность, которые видят, так сказать, там у мамы, там, даже, так сказать, там, животик, то возникают сложности в отношениях с детьми, потому что для детей это уже мама, как бы, там, убила собственного, там, потенциального брата или сестры, сестру. Это тоже, опять же, у меня были ситуации, когда именно в таких вот, именно в ситуации абортов собственные дети от мамы уходили к папе, говоря, что, как бы, что мы не можем маме простить вот такое, как бы, деяние. Поэтому подчеркиваю, со всех сторон аборт – это неправильное женское решение в ситуации ухода мужа. Гораздо правильнее ребенка выносить, постараться максимально обеспечить комфортное себе вынашивание, родить ребенка. И в этом случае, если женщина родила ребенка, повторяю, неважно, в официальном браке или в гражданском, все равно симпатия и высокая оценка общества на ее стороне. Бабушки, дедушки на ее стороне. Они будут помогать ей и материально, как бы, и своим личным вниманием, даже минуя папу, да, нерадивого, который ушел. Мужчины, естественно, замотивированы тоже больше вернуться и помогать, как бы, своим детям, как бы, и в данном случае особенно новорожденным, как бы, детям. Женщина, мать всегда прекрасна. И, соответственно, не случайно там все основные, так сказать, такие наиболее привлекательные картины – это женщина с младенцем, как бы. И в этом плане женщина-мать, она всегда больше привлекательна для мужчины, чем женщина, которая, чем женщина, так сказать, это убийца, да, как бы, потому что аборт – это убийство ребенка, и как бы мы красивыми словами бы это не прикрывали, смысл такой. Поэтому в практике работы семейного психолога я категорически против прерывания беременности, абортов в ситуации ухода с мужем, потому что мужья возвращаются, а вот детьми рисковать в этой ситуации нельзя. А сейчас мы прервемся на маленькую рекламу. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуры пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас за радостью и вдохновением на выставку победителей городского конкурса детского художественного творчества «Подснежник». Работы юных дарований интригуют фантазией, праздником красок удивляют мастерством, кропотливым трудом в освоении сложных художественных техник. Выставка открыта до 1 июня с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Сберовская и наша передача «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, психолог, писатель, профессор и мой любимый муж Андрей Сберовский. Еще раз добрый день, Юлия, еще раз добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Андрей, а вот в каждой семье, кроме детей, есть еще вот и родственники. Бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. А когда им нужно говорить о том, что муж ушел из семьи? Когда муж уходит из семьи, вне зависимости, подано ли заявление на развод, или это пока еще речь идет о какой-то неопределенной ситуации, подача информации об этом событии родственникам должна производиться максимально деликатно. Во-первых, большинство мужчин не любят, когда жены обращаются непосредственно, так сказать, там, к своей свекрови, к свекру, минуя, так сказать, то есть мужа, то есть жалуются на них, на него, то есть звонят, а вот ваш муж ушел, там, ваш сын, так сказать, ушел, там, он такой-сякой и прочее, прочее. Мужчины это очень не любят. Поэтому от женщины вот, поступление подобного рода информации, оно неправильно. То есть женщина должна подождать, чтобы родственники мужа узнали об этом либо сами, то есть с его слов он должен им сообщить, либо, опять же, чтобы это произошло типа случайно. Mm-hmm. То есть, так сказать, там раз, два созвонилась она с родственниками, там, или они заехали, там, или детей ребенка привезла к ним в гости. Вот. И там в процессе разговора они спрашивают, как там дела там у сына. Он говорит, вы знаете, я не знаю, вот он уже неделю там, или две, или месяц дома как бы не живет. И тогда родственники говорят, как так, как, почему мы об этом не знаем? А жена говорит, ну, вы знаете, это вопрос не ко мне, это вопрос к вашему сыну, почему он вас не ставит в известность о своих как бы, решениях там, принятых. Но вот мы живем там, неделю, месяц, два дня, три, неважно, в разной ситуации по-своему, живем без него. И в этой ситуации муж не обижается на жену, потому что не она как бы там сообщила об этой ситуации. То есть она не натравливает, так сказать, его собственных родственников на него. А наоборот, она вызывает симпатию, потому что она пыталась там не выносить ссоры из избы, да, максимально это возможно. Во-вторых, родственники сразу испытывают симпатию к этой женщине, потому что она пыталась сама эту ситуацию решить. Она пыталась все-таки... как бы давала мужу там возможность вернуться, не поднимая, там, что называется, тревоги, не стуча в набат, не привлекая родственников. То есть она молодец в этой ситуации. Более того, мне очень часто говорили вот, родственники таких вот мужчин, что то, что жена, так сказать, то, что невестка привезла ребенка, так сказать, бабушке в тот период, когда муж уже ушел, и бабушка сама даже об этом еще не знала, что ее собственный сын ушел от данной женщины, вызывает симпатию, что она могла бы как бы не ребенка не приносить, так сказать, да, там как-то могла пытаться отношения как бы ухудшить, но в данном случае вот это такое рыцарское, что называется, поведение как бы женщины, оно симпатию вызывает. И многие бабушки и дедушки оказываются замотивированными в том, чтобы, так сказать, надавить там на своего нерадивого сына, показывая, что смотри, как твоя жена правильно ведет, какая она молодец, она не обижает ребенка, она не обижает нас, так сказать, твоих родителей, да, как бы, и подумай, что ты делаешь, ты живешь со вполне достойным человеком. Но при этом, повторю, какой-то вот каких-то больших иллюзий по поводу того, что бабушка с дедушкой, то есть мама с папой, мужа, могут как-то его там быстро образумить и вернуть его на путь истинный, рассчитывать на это не следует. Потому что для бабушки с дедушкой, особенно для мамы, для мамы, так сказать, ушедшего мужа, самое важное, чтобы ему жилось комфортно и спокойно. то для нее все равно самое главное, для любой мамы самое главное – это интересы ее собственного родного ребенка. И мамы всегда просят ребенка, даже если он не прав, как бы, да, если он там завел как бы, там себе измену, завел себе любовницу там, или несколько, если он там пьет, гуляет, все равно для мамы он остается своим любимым ребенком, и она будет его, как правило, прощать. И в этой ситуации надо жене умной создать у мамы мужа ощущение и понимание, что как раз наибольшим комфортом, наибольшей жизнью комфортной, как бы, будет он обеспечен, данный мужчина, именно в этой семье. То есть она должна сказать своей свекрови, что я по-прежнему люблю вашего сына. Я готова, так сказать, простить его там какие-то ошибки, которые он там делает в своей жизни. Я могу, я всегда буду рада, когда он вернется. Когда он приходит домой к нам, навещать ребенка, мы его всегда кормим вкусно, да, мы всегда его, так сказать, там, напоим чаем, мы всегда пообщаемся с ним, мы всегда с ним рядом в трудную минуту. И вот, повторяю, такое создание положительного образа женщины, жены перед родителями мужа, как раз вот не прямым образом, а косвенным, то есть так вот опосредованно, будет формировать правильное отношение и к ней самой, и к самой ситуации стороны родственников, и тогда они будут говорить уже по-другому подавать материал. Потому что одно дело, когда ругают, там, ты такой сякой, почему ты ушел из семьи, мужчина это не воспринимает, это вызывает раздражение и отталкивает как бы, мужчину не только от жены, как бы еще больше, но и даже от собственных родителей. В этом смысле теряются рычаги воздействия на мужчину. А когда мама с папой говорят своему сыну, что слушай, сынок, ну ты ушел из семьи как бы зря, потому что там совершенно адекватная, хорошая жена, она тебя любит, тебя там все любят, с нами у них хорошие отношения, они готовы тебя принять, тебе там будет лучше, тебе прежде всего, мы не ругаем тебя за уход, ты, конечно, взрослый мужчина, можешь делать чего ты хочешь, но в твоих интересах быть там, потому что там тебе реально будет хорошо, и нам будет хорошо, когда тебе будет хорошо, и в этом смысле твое возвращение в семью решает все вопросы, и твои, и жены, и ребенка, и даже нас, бабушки с дедушкой, потому что мы в этой ситуации с такой как бы невесткой мы точно выиграем. Поэтому в любой, даже самой тяжелой ситуации, именно разумность, именно разумная, деликатная подача информации, правильное, выверенное, психологически адекватное поведение, оно всегда позволяет женщине увеличить свои шансы на возвращение мужа обратно. В том числе благодаря, так сказать, правильному, умелому общению с его родителями. Теперь хочу поговорить о такой семейной жизни, о таком развитии даже семейной жизни, после которого муж пожил с той другой женщиной, но вот решил вернуться. И вот звонок прозвенел, открываем дверь, стоит муж с чемоданом и со словами «Дорогая, прости, я вернулся, прими меня обратно». И вот как должно происходить именно примирение со стороны жены? Ситуации, когда ушедший муж спустя там неделю или два, или две, или месяц, бывает и через год, бывает и через день, возвращается обратно с чемоданом, конечно, это очень распространенные ситуации в практике. Но эффект от этого, правильный и полезный эффект, а правильным и полезным эффектом мы считаем сохранение семьи, не просто там на день, на два, а на перспективу. На будущее. Как бы вот такой полезный эффект возникает только тогда, когда жена правильно себя ведет. Если она ведет себя неправильно, то это примирение длится там неделю, месяц, и муж уходит опять к той же женщине, от кого, кому он уходил, или может, к другой. Новой, да. Или может там просто к родителям, в офис, в гараж, неважно куда. Потому что мало просто вернуть мужа или создать условия для его возвращения. Важно, чтобы это возвращение гарантировало дальнейшую спокойную семейную жизнь. Как это делается? Во-первых, прежде всего, вернувшемуся мужу нужно спросить: дорогой, раскаиваешься ли ты за содеянное? Да? Как ты оцениваешь свое поведение? Если муж считает себя полностью правым, говорит, что я ушел от тебя, потому что ты там толстая, ленивая, там, не знаю, несексуальная там, и все остальное. Если к тому моменту времени жена еще там кардинально как-то не изменилась, то высока вероятность его возвращения как бы опять там к другой женщине. И в этом смысле возвращение само по себе сдачу не решает. То есть если муж, возвращаясь, все равно стоит на позиции претензий к жене, а он такой хороший, так сказать, там и несчастный, то такое возвращение бесперспективно. Поэтому муж, несомненно, каковы бы ни были претензии у него к жене, должен признать, что сама форма выхода из ситуации, то есть в форме ухода его семьи, оно неправильно. То есть без извинения мужа в этой ситуации примирение бессмысленно. И поэтому, с моей точки зрения, надо, несомненно, обязательно получить данное извинение от мужа. Именно оно является гарантией, что в дальнейшем таких ситуаций не будут повторяться. Во-вторых, с моей точки зрения, данное извинение лучше всего, чтобы оно было подписано, чтобы оно было оформлено письменно. Потому что слова улетают, написано остается, так гласит латинская древняя пословица. А слов всегда можно отказаться. И, к сожалению, мы слишком часто, психологи, видим, что люди в своих семьях очень часто слов отказываются. Поэтому я сторонник того, чтобы жена сказала: дорогой, я рада, что ты вернулся. Я очень реально рада, как бы я с удовольствием тебя приму, но я жду от тебя извинения раз, во-вторых, я жду от тебя, чтобы ты письменно написал. Я такой-то признаю себя виновным в измене или в уходе из семьи, считаю свое поведение неправильным и обязуюсь в дальнейшем никогда таким образом не поступать. Вот в данном случае, если мужчина берет на себя обязательство больше так не поступать, тогда данная пара перспективу имеет. Если на себя обязательство муж не берет, если для него хождение туда-обратно является как бы такой формой для него психологически понятной, простой, как бы нормальной, то надо понимать, что за этим уходом мужа и возвращением последуют новые уходы и возвращения. Поэтому если жена не сумеет мужа поставить в те рамки, которые будут для него понятными, и где он будет понимать степень своей ответственности за свои поступки, то возвращение мужа ничего, повторяю, не изменит. Потому что если он вернулся домой, на нем радостно повисла жена, как бы он не извинился, жена не выставила никаких условий, и он не согласился с этими условиями, то получается, мужчина вернулся домой победителем. Он такой герой-любовник, с кем хочу, с тем живу, от кого хочу уйду, кому хочу приду. И в этой ситуации у него формируется условный рефлекс такого хозяина положения, и он не будет считаться к той жене, с той женой, ради которой он вернулся. Он не будет, так сказать, дорожить своими детьми в этой ситуации. Поэтому еще раз, как психолог, я очень советую женщинам, как бы они ни радовались самому факту, что муж попросился обратно или уже пришел обратно после ситуации измены или ухода, там, или подачи на развод, надо все формализовать. Надо все-таки добиться разбора ситуации. Надо, чтобы мужчина покаялся. Надо, чтобы мужчина четко выставил какие-то собственные пожелания, претензии к жене, чтобы, соответственно, устранить те причины, из-за которых вообще все это произошло. Но и самое главное, он должен дать гарантии, должен дать обязательства, желательно письменные, что этого больше не будет повторяться. И вот тогда я буду считать, что это будет возвращение не разовое, оно будет навсегда, и стороны сделают правильные выводы из данной грустной ситуации. Надо ли требовать от вернувшегося мужа немедленного прекращения с любовницей всех либо отношений? Ну, например, чтобы вот он прямо сейчас позвонил любовнице, сказал, что все, я вернулся к жене, я удаляю тебя с контактов, соцсетей, со своей жизни, и все, на это ставим точку. Можно ли жене требовать это вот прямо сейчас, сразу же, после того, как муж вернулся? В ситуации, когда жена или обнаруживает наличие мужа любовницы, или в ситуации, когда он уже уходил к этой любовнице, затем принял решение вернуться в семью, очень часто мужчины хитрят и начинают просить у своих жен какой-то тайм-аут. Говорят: дайте мне время, дай я там неделю, как они обычно говорят, разберусь в себе, я запутался, мне требуется время там побыть одному, вне зависимости, вне стен дома, как бы, или дома в рамках семьи, не трогайте меня там, я в домике, скидайте мне подумать неделю, как бы две или три. Вот все эти формы мужской хитрости женщины не должны для себя принимать и позволять, чтобы это происходило. Потому что если мужчина будет чувствовать себя хозяином, что вот попросил время, и мне дали время, я не спеша там продолжаю отношения с любовницей как бы развивать, или как мужчины говорят, там закруглять, там, позволь, жена, я плавно завершу эти отношения. Надо, чтобы жена понимала, для кого нужно это плавное завершение. Перед кем хочет остаться хорошим муж? Перед любовницей или перед женой? Перед кем правильно ему быть хорошим? Мне часто бывает, у меня звучит так, что мужчина говорит там своей жене, что, дорогая, я отношения с любовницей покончу, но я, поскольку год там, или два с ней как бы общался, там, тратил ее время, она за это время там не вышла замуж, так сказать, и все остальное, можно я там как-то щедро ее вознагражу, подарю ей там, не знаю, машину, шубу, как бы окажу какую-то помощь материальную, сниму ее квартиру там на полгода или на год, там как-то туда устрою хорошо, как бы, и вот после этого я буду чувствовать себя там достойным человеком, и я весь опять твой, и опять возвращаюсь в семью, то как психолог я всегда спрашиваю жен и таких мужчин, говорю, если вы красиво завершили отношения с любовницей, подарили там ей там бонусов, да, разных, так сказать, там, достаточно там материально значимых, как вы думаете, эта любовница замотивирована на продолжение отношений с вами? Конечно, да. Какая женщина прекратит, так сказать, строить отношения и надеется на возвращение того мужчины, который там щедр к ней, который там устраивает ее на работу, который к ней хорошо относится. И в этом случае жена, которая это позволяет, позволяет мужу плавно там чего-то завершать с любовницей там, или брать тайм-аут, она на самом деле наносит удар по самой себе. Поэтому если женщина желает не просто восстановить отношения с мужем, сохранить семью, но и желая, чтобы в дальнейшем ликвидировать опасность ухода мужа или появления у нее новых любовниц, она должна требовать именно в резкой категоричной форме, чтобы отношения были прекращены немедленно. Не всегда, так сказать, конечно, там можно настаивать, что там муж позвонил в присутствии жены там, и сказал другой женщине, что наши отношения закончились, они там были ошибкой и ни к чему не приведут. Конечно, можно это требовать, но можно не требовать, чтобы муж там вот так вот в такой сложной для себя ситуации был, но в любом случае с момента обнаружения измены или возвращения мужа в семью после измены, жена должна сказать, дорогой, если я еще раз увижу твой звонок с кем-то, вижу, ты стираешь смс-ку, либо ты получаешь чьи-то смс-ки, так сказать, как бы и не поставил человека, свою любовницу в черный список, не удалил ее там со всех соцсетей, то наши с тобой отношения, ну, собственно говоря, бесперспективны. Я требую, чтобы твой телефон, твои социальные сети, твой график дня были прозрачны. И чтобы больше этой женщины не было никаких переходных периодов, никаких красивых романтических там прощаний в ресторанах с цветами, этого быть не должно. И если мужчина соглашается на это, то опять же я советую, чтобы мужчина либо сказал на диктофон жене, так сказать, на телефон, что он ставит точку в тех отношениях под запись, либо написал письменно, что обязуюсь там с сегодняшнего дня исключить любые формы общения там с такой-то женщиной там, или такими-то женщинами. Как бы, и только в этом случае можно жене более-менее спокойно относиться к будущему. Но если же сейчас муж хитрит, оттягивает время, берет какие-то паузы, тайм-ауты, для меня это отношения не закончились. Для меня это означает, что просто возникают какие-то хитрые способы обмануть жены. То есть мужчина, любовница договаривается о каких-то альтернативных каналах связи, так сказать, там, то, что меняется номер телефона, или там заводится другие аккаунты в соцсетях, и жену будет по-прежнему дурачить. Как психолог я против обманов друг друга людьми в семейных отношениях, поэтому твердое категоричное прекращение отношений и никаких переходных периодов. Ну вот, казалось бы, муж вернулся, любовницу бросил, но у каждой женщины возникает вот такая повышенная тревожность и подстерегающая опасность в виде всех девушек на планете Земля. И от этого любая жена начинает подстраховываться. Иногда читает телефон, залазит в соцсети, чаще звонит ему на работу. И такое поведение мы можем назвать слежкой. Практически жена становится агентом 007. Можно ли следить или нужно ли следить за мужем после того, как он вернулся в семью? Но я хочу сказать, что агент 007, это цифра 007 означает, что у агента есть лицензия на убийство, но я надеюсь, что все-таки наши жены не настолько кровожадны, что убивать, компромат-то можно собирать? Уже как бы не будут, но здоровое недоверие, подчеркиваю, здоровое недоверие, это элемент, который в нашей жизни имеет право на существование. И в этом смысле, как психолог, я ни в коем случае не осуждаю тех женщин, которые, столкнувшись с изменой мужа, требуют полной прозрачности его жизни, которые требуют, чтобы все-таки его телефон был без пароля, и жена могла, имела к нему доступ, чтобы жена могла читать его там, электронную почту, если она считает нужным, как бы, или заходить на его аккаунты в соцсетях, или сопровождать его на разных мероприятиях и поездках, не позволять ему одному ходить там, к друзьям, там, либо пропадать где-то на неопределенное время, где есть вероятность его встречи с какой-то другой женщиной. Повторяю, в данном случае это должно быть не просто слежкой, это должно быть правилом игры. Если ты вернулся, муж, так сказать, да, если ты готов признать ошибкой свои там какие-то левые отношения, свою измену, если ты готов быть в семье, то будь добр, как раз подумай о своей жене, создай для нее комфортные условия, чтобы она не переживала, не думала, не ломала голову, так сказать, не искала какие-то смыслы, там не шарила, так сказать, ночами у тебя в карманах, так сказать, или в портфеле, там в поисках презервативов, как бы, либо там записок, там подарков, не читала твой телефон. Это должно быть все доступно, легально, и, повторяю, муж должен создать все условия, чтобы вот этот, эта стрессовая составляющая, это вот то недоверие страшное, жесткое, которое возникло в этой ситуации с изменой, чтобы оно как можно быстрее ушло. Потому что если женщина будет постоянно украдкой там чего-то выяснять и проверять, сопровождать, фотографировать, посматривать и послушивать, то перспектив у этой семьи, конечно, нет. И поэтому муж должен сделать так, чтобы жене и не требовалось этого делать. Настолько он прозрачно и честно себя ведет в этой семье. Ну, как правило, девушки отличаются от мужчин повышенной эмоциональностью и отличной памятью. И они никогда не упустят такую возможность лишний раз напомнить, вспомнить, припомнить мужу об этой ситуации и лишний раз сказать, вот какой он плохой, так плохо сделал, ушел, мне изменял. Так нужно ли вспоминать часто или вообще можно ли вспоминать об измене мужа после того, как муж вернулся в семью? Если в семье возникла разводная ситуация или была выявлена измена, но супруги нашли для себя возможность помириться, нашли для себя возможность сказать друг другу, что они хотят быть вместе дальше, несомненно, сама тема измены или ухода, или развода, эта тема больше подниматься не должна, а обсуждаться она не должна в принципе. Почему? Вот так устроен человеческий мозг, что когда женщина как бы намекает мужу, что а вот ты изменил, там, а вот ты уходил. Может, даже не сто раз по дню, может, там даже один раз в день, как бы, раз в несколько дней. Этого достаточно для того, чтобы возник такой интересный психологический механизм. Когда женщина говорит мужу, там, такую шпильку, так сказать, ему вкалывает, там, а вот ты уходил, там, а вот там я тебя не забуду, а вот там не прощу, а вот там я не могу тебе доверять, потому что ты там на блондинок западаешь, там, или на брюнеток. Вот когда она это сказала, те слова, которые вылетели из ее, так сказать, уст, они не только слышит муж, но и слышит сама же женщина. И в ее собственное, так сказать, через ее собственные уши, в ее собственном мозгу эта информация об измене или уходе мужа записывается еще раз. Она как бы дублируется. И в итоге, но дублируется под сегодняшние даты. Это свежее событие. И так тем самым жена постоянно нагнетает обстановку, она, для нее событие с изменой или уходом является не вчерашним, не позавчерашним, не год назад. Это произошло сегодня. Для мозга это свежая информация, эмоционально яркая, негативная. Женщина раздражается, расстраивается. И, повторю, каждое напоминание о неприятной ситуации в семье, болезненной, она тут же откатывает семью, возвращает ее в ту эпоху, когда все было плохо. И если женщина, если произошло полноценное примирение, муж покаялся, гарантировал, изменил свое поведение, и женщина тоже, так сказать, это видит и довольна поведением мужа, никаких напоминаний, никаких упреков больше быть не должно. Если люди хотят быть вместе, не зря была пословица, кто старое помянет, тому глаз вон. Этого быть не должно. Помирились, значит, запускаемся с чистого листа, с нуля, и живем так, как будто всегда все было хорошо. Андрей, спасибо тебе огромное, а мы увидимся в следующей передаче. Отлично. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».